Глава 4. «Сказок не бывает», — так объяснил мне Широ-сан, аккуратно и неторопливо разматывая полотенце вокруг своего кулака. «Это только в сказках раз, и Золушка себе принца нашла, или вон еще сказочка про мезальянс, принцесса на горошине. Равные женятся на равных — это закон жизни. Если ты жаба, то и присмотреть себе жабу рядом должен, такую же с бородавками и гадкую, и не высовываться из своего болота, не задирать голову слишком высоко, а то кирпич сверху прилететь может. Совершенно случайно, да, потому как жабы и, ну, допустим, орлы, они не скрещиваются». И то, обрати внимание, Кентакуну в сказке-то Золушка, а не Золушок. Даже в реальной жизни случаются мезальянсы, и он, Широ, это понимает. Вот в прошлом году престарелый Зото-сан из ума вышел и женился официальным браком на вчерашней школьнице какой-то танцовщице из ночного клуба «Вереск-Сити». Исторически бывает, что мужчины берут себе девушек попроще, но не наоборот. «Вот ты посмотри, Кентакун», — говорил Широ, присаживаясь на стул и разминая костяшки пальцев, уставшие после работы с Большим-то и его товарищами. «Ты посмотри на него и на то, в каком говне оно живет, и на его так называемых «дружков», которые сразу же все пересрались и друг дружку сдали. Вот что оно сможет Марике-сан дать, если не считать болезней, передающихся половым путем? Что у этого куска сала в 200 килограмм есть? И я бы лично, — продолжал он скучающим тоном, — я бы лично, может, даже допустил наличие рядом с Марикой-сан такого, как ты, пусть пока не вхожего в нужные социальные круги, пусть пока без миллионов в кармане, но ты, Кентакун, амбициозен. Ты достаточно умен, чтобы найти путь, и достаточно упорен, чтобы продолжать идти по нему до конца, а также достаточно смел, чтобы драться за него. И ты в состоянии привлекать людей. На твоей стороне Соротян, а Соротян... Тут Широ вздыхает и качает головой. Он не говорит вслух ничего вроде «и почему Марика-сан не такая, как Соротян, и почему вся молодежь не такая, как Соротян, или мне бы такую дочку, как Соротян». Но все это написано у него на лице. Он закрывает глаза и откидывается на спинку стула, переживая свой личностный катарсис и кризис отцов детей, или вернее отцов дочерей. Пользуясь случаем, я бросаю взгляд вокруг, оценивая обстановку. Обстановка мне не нравится. Во-первых, двое в костюмах сместились к нам за спину, закрывая выход. Во-вторых, состояние большого та вызывает вопросы. Сидит, еле дышит, кровавую юшку изо рта пускает. Косум, в свою очередь, прикрывает мне спину и сверлит недобрым взглядом двоих в костюмах. Эти ребята мне тоже активно не нравятся. Они крепкие и массивные, каждый навскидку килограммов 90 сухой мышечной массы. При этом они не какие-то ребята из спортзала с дутыми мышцами, нет. Эти ребята спокойны и уверены в себе. Они не раз бывали в кризисных ситуациях и готовы к любому повороту событий. Кроме того, кажется, что я вижу, по крайней мере, у одного из них кобуру под пиджаком. Огнестрельное оружие здесь хуже, чем сатана, и борется с ним соответственно. И у обычных охранников тут его быть не может. Но насколько эти ребята просто служба охраны? Скорее всего, нет. А учитывая отсутствие мизинца на левой руке у Широ, прокачиваю ситуацию. Из плюсов меня тут всерьез не воспринимают, а на столе лежат ножницы прямо рядом с пачками купюр. Хорошие такие ножницы, старые, из отличной стали, не эти новомодные из сплавов, которые загнутся при первом же ударе, а настоящие ножницы, как у бабушки в деревне. На такие стали еще никто не жалел. Уже два плюса. Косум тоже плюс. Она в переделках бывала, ее немного трясет, но видно, что от адреналина и желания она бросится, а не от страха. Еще одна адреналиновая наркоманка мне на голову. И почему мне с нормальными девушками не везет? И вообще, есть ли где-то на свете такие? Может, это миф? Нормальные девушки без психологических травм и вывертов сознания. Сам-то я тоже не являюсь образчиком высокой морали и душевного здоровья. Скорее наоборот. Так вот, продолжает Широ, открывая глаза и встречаясь со мной взглядом. Оставив в стороне Сурутян, я думаю, что тут мы оба можем согласиться, что настоящая ситуация касается только нас с тобой, верно? Я бы не хотел войти в конфликт с Сурой снова. В конце концов, я должен ей. Но и это вот... Он кивает на окончательно поплывшего большого та. Работа. Моя работа, благодаря которой я семью кормлю. И у меня нет другого выхода, как разобраться с ситуацией на месте. Так что, Кента-кун, я могу быть уверен, что ты не привлечешь к этой ситуации ссору. И он продолжает смотреть на меня в упор. Конечно, без доли сомнений, говорю я. Все, что происходит здесь, происходит между нами, Широ-сан. В свою очередь, обещаю конфиденциальность всего происходящего. Вот дурак, тянет где-то за моей спиной Касум. Вот же. Спасибо, Касум-сан, киваю я. Я благодарен тебе за веру в меня и поддержку моих стараний. Я кланяюсь, а когда выпрямляюсь, становлюсь на полшага ближе к столу с ножницами. Вот оно, Сатори. Сейчас я могу задержать дыхание на долю секунды, метнув взгляд поверх плеча Широ-сана туда, где из окна бьет свет, и он поневоле отведет взгляд от меня. На секунду, не более. Но этого будет достаточно. Он профессионал и не повернется назад. Не попадется на дешевый трюк, но он недооценивает меня. Он специально сидит так, чтобы свет из окна бил мне в лицо, а если я гляну прямо в окно, то я не смогу его видеть, верно? Но мне не нужно будет видеть, я знаю, где лежат ножницы, и пока его взгляд будет оторван от меня, я закрою глаза, привыкая к темноте, и возьму со стола ножницы. Широ опасен, его нельзя оставлять позади, потому первый же удар будет в шею. Стальные ножницы разорвут вены и артерии и оставят его захлебываться своей же кровью. И это все будет на счет раз. В это время до ребят сзади начнет доходить, что вечер перестает быть томным, и они потянутся за оружием или рванут на Касум сразу. В обоих случаях у меня есть 2 секунды. Первым, того, что с пистолетом тут нет возможности отскочить, он прижмется спиной к стене, а я вынырну из-под руки Касум. Он не увидит меня и получит ножницы в солнечное сплетение или печень, так, чтобы сразу парализовал, и он не смог достать ствол. А дальше? Дальше будем импровизировать в зависимости от того, как прореагировал третий, где он находится и что будет у него в руках. Но учитывая, что нас с Касум двое, а расстояния тут короткие, не знаю, как и каким образом этого не просчитать. Просчитать можно только первые секунды, но это и не важно. В конце концов, и он будет лежать на полу с ножницами в животе или в глотке и с разбитыми колокольчиками. Нельзя недооценивать Касум. А потом всплывает в голове мысль. Кровь бьет мне в виски. Я смотрю на Широ-сана и улыбаюсь. Темный попутчик подталкивает меня под руку. «Ну чего ты?» — говорит он мне. «Смотри, это же чистой воды самооборона будет. Давай, воткните чертовы ножницы ему в шею. Видишь, там, где пульсирует синяя жилка, туда, где челюсть соединяется с позвоночником, почувствуй, как жизнь покидает его тело, как гаснут его глаза, вырви ему глотку одним обратным движением, оставь его захлебываться в своей крови и... за следующим. Может быть, нам еще повезет. Может быть, когда мы закончим с третьим, он еще будет жив, и мы сможем насладиться его последними моментами, раздробить ему ребра, всадить ему лезвие в живот и вырвать внутренности голыми руками, и мы будем правы. Он первый начал. Как мы называем человека, который бросился под поезд? Самоубийца. Тело, проносится мысль в голове. Не одно тело, три сразу и свидетели. Ладно, Касум, хотя и это тоже уязвимость, а убивать Касум я не собираюсь. Нельзя убивать союзников, и эти трое, три та, большой та, маленькая та и третья та, они тоже. Убивать посторонних тоже нельзя. Плохой Кента. «Тела мы можем убрать», — советует мне темный. «А то ты не знаешь, как это все делается. Свистнешь сюда Шизуку с пакетами и скотчем. Здесь портовая зона, частная территория. Никто сюда не заходит. Даже если мы их тут гнить оставим, никто и не почешется. Мобильники отдать Шизуке и Касум. Пусть по городу их прогуляют. Пару звонков сделают, сбросят. Трита едва дышат. Они и не запомнят ничего, а с Касум неудобно получается. Но давай будем решать вопросы по мере их поступления. Если не ты, то тебя. А у тебя только жизнь складываться начала. Убей их всех и все дела». «Нет», — говорю я сам себе, и темный отступает в уголок сознания, плюясь и ругаясь, как матрос. «Пока нет», — поправляюсь я. «Не уходи далеко, ты можешь мне понадобиться, если переговоры пойдут не совсем дипломатическим путем. Никогда нельзя загонять своих внутренних демонов совсем далеко. Они только обретут силу и вернутся тогда, когда ты уже не сможешь их контролировать. Надо периодически их выгуливать, а иногда и устраивать им праздник, накрыть стол». «Надеюсь, не сегодня». «Я благодарен за проявленную учтивость», — наклоняет голову Широ. «Теперь к основной теме. Что вам здесь нужно и что за забота в отношении этой падали?» Он кивает на большого та избитого и обмякшего на своем стуле. «Как выяснилось, у меня есть знакомая, которая является подругой Марики-сан», — отвечаю я. «Насколько я понимаю, последняя в настоящее время под домашним арестом. Она попросила подругу, а подруга попросила меня проведать большого та». «Вот как», — вздыхает Широ. «Нацумитян очень деятельная девушка, согласен. Ее отец, впрочем, неважно». «Пожалуйста, не бейте меня больше», — бормочет Большой Та. Мы оглядываемся на него. Большой Та очень вовремя потерял сознание. Если бы нас с Касум здесь не было бы, его бы отлили холодной водой, привели в чувство, а потом продолжили работу. Что именно этим ребятам здесь надо? Вернуть свои деньги? «Дело тут не в деньгах», — говорит Широ, поймав мой взгляд на пачки купюр, которые лежат на столе. «К сожалению, Большой Та должен исчезнуть из жизни Марики-сан. Они слишком разного поля ягоды. Ее отец терпел все ее выходки, но это реально стало угрожать его положению. Такое он терпеть не может. Так что наша Марика и вправду под домашним арестом на месяц. А за этот месяц многое может случиться. Например, наш бурдюк с салом», — он кивает на Большого Та, — «наконец осознает свою никчемность, собирает свои манатки и первым же поездом уебывает из нашего славного города. Хоть куда. Хоть в Токио, хоть в Нагасаки, хоть в Киото, хоть в Китай или Америку. Куда-то подальше. Денег...» Он встает и подходит к столу с купюрами. «Денег у него для этого будет более чем достаточно, потому что все, что было нужно этому бурдюку, это обмануть нашу славную и наивную Марику и кинуть ее на деньги». «Нет!» — вдруг поднимает голову Большой Та. «Это неправда! Я не хотел ее предавать! Мы вместе хотели...» Широ вдруг оказывается рядом с ним и делает ему оплеуху наотмашь. Большой Та снова отключается, а я понимаю ситуацию. Понимаю, почему его изукрасили, как бог черепаху. Широ-сан вовсе не садист, и ему не доставляет удовольствия бить людей. Разве что самую малость. Главная задача у него – убедить Большого Та прекратить общение с Марикой, выставив того в неприглядном свете. Дескать, забрал все деньги и убежал в закат, хихикая, и называя ее простушкой и наивной чукотской девочкой. А сам вон с той же маленькой Та роман закрутил. А тебя, Марика, и не любил никогда, а так использовал. И если бы Большой со всеми этими условиями согласился и чемоданы с деньгами собрал, никто его бить не стал бы. Но Большой решил взбрыкнуть. С одной стороны, молодец. Вот, блин, прямо не ожидал. На вид такой рохли, а поди ж ты, а с другой так глупо. Молодец, смело, отважно, благородно, все как в книжках про любовь, но так глупо. Они на самом деле не пара, и этот их союз и пары лет не продержится. Прав, Широ, прав. Не бывает так, чтобы женщина вниз по лестнице социальных рейтингов спустилась. Они только поднимаются, ну или ровню себе ищут, а вниз они так... Прогуляться могут сходить, так что глупо поступает сейчас Большой-то, глупо получает по своей многострадальной морде, глупо подставляет своих товарищей и вообще мог бы и соврать на худой конец. Гвозди бы делать из этих людей, да. «Я все понял, киваю я. Действительно, вы правы, Широ-сан, они не пара. Рад, что ты все понял». Облегченно вздыхает Широ, и я вижу, что облегчение его искреннее. Он знает Касум, знает где и, самое главное, на кого она работает. Он знает меня, видел по телевизору. Наверняка навел справки с прошлого раза, а все вместе означает как минимум проблемы. Ладно, Касум, с Кумой можно и договориться, пусть это и встанет в определенные уступки, но все же. А вот парень с телевидения, который сейчас на хайпе, ему рот так просто не заткнуть. А кто его знает, насколько он адекватен и способен к компромиссам? Взбрыкнет сейчас и что? Так что дилемма у Широ-сана такая же, как и у меня. Куда трупы девать? Потому что в данной ситуации проще сразу и меня, и Касуму грохать, и вместе с тремя там в бетон залить, чем потом с проблемами разбираться. «Да, тоже проблемно, но раз и навсегда. Ну, были люди и пропали. Много вопросов и все такое, но в конце концов волна уляжется, а он останется, как и всегда». «Действительно, продолжаю я. Марика всего лишь избалованная девушка, которая считает людей своими игрушками». Не испытывает уважения и благодарности ни к старшим, ни к своим друзьям, ни даже к человеку, который способен пройти через такое. Я киваю на Большого, привязанного к стулу, в то время как Большой Та готов пойти на что угодно, лишь бы не сделать ей больно. «Чего?» — хмурится Широ, подбираясь. «Я выпрямляюсь, и сейчас я уже совсем рядом с ножницами на столе». «Он же не ради себя, медленно говорю я. Он же просто не хочет, чтобы ей было больно, когда вы ей сказку эту расскажете. Тюфяк, рохля, никчемный толстяк. Так, кажется, она его называла. Я и правда считаю, что они не ровня. Я тогда... Тогда я полагаю, что ты не против моего плана», — спрашивает Широ. «Раз уж и ты, и я считаем одинаково, пусть из разных предпосылок». «Против», – пожимаю плечами я. «Считаю этот союз мезальянсом, но это уже им решать. Оставьте вы их в покое, и эта пара сама распадется через годик. Будете усугублять, они сплотятся вам назло. Вы же видите, он не сломался до сих пор, значит и дальше не сломается». «А вот тут уже позвольте мне решать», — сужает глаза Широ. «Так что прошу вас продолжить свой путь, а я тут сам разберусь. Раз уж вы так любезно пообещали мне, что все, что тут происходит, останется конфиденциальным». «Это так», — киваю я. «В голове у меня легко и свободно. Все уже сказано, остаются только действия. Однако я не обещал, что позволю вам продолжать пытать толстячка. Он не сильно мне нравится, но я обещал, что найду его и при необходимости выручу из неприятностей. А вы должны понимать, что если уж я сдерживаю свое слово, то сдерживаю все свои обещания. Вам хранить об этом молчание, а Нацуми и Марике, что выручу большого из беды. А на мой взгляд, он сейчас как раз в беде». «Вот как!» – Широ поднимает взгляд, и я вижу его глаза. Он хладнокровен, пусть и немного раздосадован. Сейчас он будет действовать. Зная его, предположу, что он даст мне еще один шанс откатить, а потом... потом будет весело. «Давай, давай!» – зудит голос у меня в голове, растягивая улыбку на губах. «Давай, ну уже, чего ты ждешь?» Вот они, ножницы, на которые он давно смотрит. Он думает, что ты подтянешься за ними, простачок, но у тебя же бритва в рукаве. Ты отвлекал его ножницами все это время. Давай же! Взмах руки и все! Потом мы еще вернемся к Широсану. Мы заставим его пожалеть о том, что он тут наговорил и подумал, но сейчас просто взмах рукой и все!» «Именно так», — киваю я в ответ. «Думаю, что нам теперь надо сыграть в игру». «Кента, ты с ума сошел!» — шипит мне в ухо Касум. «Какая еще игра?» «А правила очень простые», — объясняю я, медленно подходя к столу и медленно же беря в руки ножницы. «Кто первый умер, тот и проиграл».